Вместо этого девочка разревелась, бухнулась на колени, и Берсенева с головой захлестнула волна безнадежного отчаяния и какого-то глубинного, концентрированного ужаса перед будущим. Вместе с эмоциями пришли образы, один ужаснее другого, и везде присутствовала каменная плита, а на ней сама девочка, каждый раз жутко изувеченная, но все еще живая. Сразу вспомнилось видео, добытое разведкой ВДВ, каменная плита и гоблин, пытающийся отгрызть свою прилипшую к плите руку. А ведь девочка абсолютно уверена, что с ней поступит именно так. Она, конечно, подросток, для которого мир только черный или белый, и все ее переживания надо делить на 10, но все же, от такой безнадеги ему самому поплохело. Нормальный им для попадалого мирок достался, жесть полная. Правда, вместе со всякими ужасами она показала нечто интересное, требовавшее вдумчивого изучения. В довершение девочка вообще отмочила, что-то пробормотала, вокруг правой руки образовалась, да фиг его знает, что это было. Визуально как трехмерная конструкция, сотканная из туманных нитей. Сквозь слезы она резко вскрикнула, конструкция, уплотняясь, волной покатилась к запястью, стекла с тонких детских пальцев, на краткий миг трансформировалась в полупрозрачный круг, который снес ей косу. Все так же рыдая и не поднимаясь с колен, протянула Игорю свои отрезанные волосы. Охренеть, а ведь, наверное, какой-то местный ритуал, и для девочки все очень непросто, однако это не повод становиться на колени. Поднял, жестами показал, чтобы больше так не делала. Нет, зря он так, кто-нибудь видел плачущих ангелов? Ее еще недавно огромные ярко-синие глаза словно выцвели, и сияние почти угасло. Жуть, психотронное оружие массового поражения, кошак из Шрека отдыхает. Забрал косу, пытаясь успокоить, обнял, погладил по голове, вроде получилось. Ладно, никуда ее передавать не будет, попробует разобраться самостоятельно. Дождался, пока девочка окончательно успокоится, и вновь жестами велел ей собираться, с сожалением отметив, вот же бестолочь, такие шикарные волосы обрезала. Пошел к Мингу рассказать о новых обстоятельствах, может, есть вариант использовать девочку для изучения вопроса с местной магией. Уже сейчас, при беглом знакомстве, понятно, что эти новые возможности, реальная сила, грех не использовать. В конце монолога презентовал один из найденных на складе Стечкиных. Командир с сомнением покачал головой. Да я из него стрелял всего пару раз, но все равно, благодарю, запас карман не тянет, особенно когда у тебя служебный транспорт. И насчет девочки, тебе оно надо, у тебя проблем мало, ты представляешь себе, что делать с девочкой-подростком из другого мира, если она ко всему прочему, еще и маг. Опять же, что это за магия, вы доверяете комитетчикам? Парировал Игорь. Сейчас мы в одной лодке, а завтра, эти ребята всегда держались ближе к власти, а что у нас была за власть, мы знаем прекрасно. Девочка, да разберусь как-нибудь, пока язык выучит, пока привыкнет, наладим контакт. Тем более, как я понял, с местной магией все далеко не просто, и ритуальные убийства ее неотъемлемая часть. По какой-то причине она уверена, что я этой мерзостью не занимаюсь, в отличие от остальных. Так что у нее прекрасный стимул для сотрудничества. Тоже верно. Складывать все яйца в одну корзину – не самая правильная мысль, особенно когда это чужая корзина. Ладно, давай попробуем, может, что интересное и выгорит. Но только делай все не как обычно, а как положено. Лабораторный журнал заведи, отмечая ход эксперимента. Месяц тебе поднатаскать ее по языку. После начнешь отчитываться о результатах каждую неделю. А кто сказал, что придется легко? Надо было учителя слушать, а не только кулаками махать. Был бы умнее, не пришлось бы идти в ученики к малолетней эльфе. Вот же засада. Погруженный в процесс самокопания машинально усадил девочку на мотоцикл, зацепил ее руки себе за ремень. Вроде нормально, сообразила, как надо держаться. Дал по газам и только через некоторое время понял, у эльфийки культурный шок, не привыкла к таким скоростям, вцепилась в него мертвой хваткой и, кажется, не дышит. Пришлось сбавить скорости, добираться до учительского дома почти полчаса. Можно бы и быстрее, но хотелось посмотреть на обстановку в городе. Вроде неплохо, в некоторых местах народ уже оборудовал уличные туалеты, что, на его взгляд, было да нельзя странно. Откуда у граждан столько здравого смысла, особенно у проживающих на верхних этажах? Этим-то можно дружить с унитазом долго, пока весь стояк не заполнится. И тем не менее, в учительском доме пока все штатно, попыток грабежа еще не предпринималось, что тоже странно, ведь ветряк у него один-единственный на весь район. Граждане в качестве резервных источников используют в основном газовые генераторы, а газ, в отличие от ветра, скоро того, а у учителя благодать, воздушные массы движутся, ветряк крутится, электричество в наличии. Кондиционеры у него самодельные, на элементах пельтье, так охлаждать, как современные с хладагентом, не могут, но зато вечные, нечему ломаться, кроме подшипников в вентиляторе. Они все думали, чудачество, а оно вон сработало. Теперь все мучаются без кондиционеров, газ берегут, а в учительском доме градусов 25, вполне себе комфортно. Эльфийке поставил запись одной из их тренировок, у них вроде холодное оружие в ходу, вот пусть развлекается, а сам пошел в подвал экипироваться. Форму от великого модельера и древние подсумки нафиг, для такого климата имеется легкая горка подходящей расцветки и нормальная РПС. Нож в обязательном порядке, накидку лохматую, сетку на тело. Оружие у учителя запасено какое угодно, себе взять нормальный калаш с коллиматором и монокуляр ночного видения до кучи, вечером установит. Подствольник себе и счастью остальные обойдутся, все равно только в кино их и видели. Выбор пистолетов огромный, и все модели с возможностью установки глушителя, даже экзотика типа Бердыша и Грязева Шипунова присутствует. Правда, эти отмел сразу, из обеих стрелял всего несколько раз и очень давно. Сердюковский пистолет, конечно, хорош, но тоже недостаточно привычен. Остается выбирать между Ярыгиным и ПММ. Первый практически родной, последние годы только из него и стрелял, но боеприпасы придется использовать свои, и тяжеловат он, особенно по такой жаре, когда каждый грамм снаряжения давится страшной силой. Второй, считай, тот же ПМ, только в руке лучше лежит, и боеприпасов для него завались. Ладно, чего лишний раз раздражать начальство и усложнять логистику, пусть будет ПММ, и где-то была коробка с глушителями для Макаровых, хоть один, да надо взять, может и не пригодится, но пусть будет, весит он немного. РПС для товарищей, для Андрюхи еще СВД с ночником и два ночника на пулеметы, только вспомнить, где кронштейны лежат. Цевье с планкой и сошки в обязательном порядке, вес не сильно увеличится, а польза несомненная. Еще пару ночников для наблюдателей, бинокль, ваги, гранаты, мины, пара шмелей тоже не помешает, похоже придется ехать на УАЗике. Ничего, тогда можно к девкам заскочить, посмотреть, как дела, и баллон с газом им привезти, пусть пожрут горячего, заодно и его с ребенком накормит. Загрузил барахло в машину, выписал сам себе новые пропуска, вернулся за девочкой. Эльфийка с интересом следила за развернувшимся на экране действом, старшие увлеченно пытались достать друг друга деревяшками. Вот странно, брат фехтовал лучше Олега, но, когда тот брал в руки Гуань Дао, победить его не мог. Учитель всегда шутил по этому поводу, что Олежек очередная реинкарнация Гуань Юя. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. С глифой в руках он действительно никогда не проигрывал. Не стал обламывать девочке кайф, подождал, пока Олег в очередной раз не срубит брата, выключил электронику и показал ей на выход. К немалому удивлению капитана, эльфийка или знала про машины до этого, или так быстро освоилась. Самостоятельно уселась вперед на пассажирское сиденье и с интересом рассматривала рычаги управления, а когда пристегнул ее, даже слегка надулась. Точно в кабине легковушки не первый раз. Уже когда выехали за ворота, вспомнил, что со всей этой беготней забыл поинтересоваться, как девочку зовут. Сам представился, и вновь интересная реакция, взгляд явно оценивающий. Представилась в ответ, если правильно понял, ее полное имя состоит аж из 7 слов. Жуть. Хотя чего он испугался, у испанцев куда длиннее встречаются. У того же Пикассо полное имя вроде 20 слов насчитывало. И снова странность, во время паузы, возникшей пока он соображал насчет ее имени, эльфийка опять покраснела, потом снова ткнула себя пальцем в грудь и решительно сократила свое имя до просто Ани. Ну, Ани так Ани, ему же проще. По дороге к дому встретился один блокпост, на котором курсанты из летного училища больше пялились на эльфийку, чем на его документы. Сержант, бывший там за старшего, вообще просил разрешения устроить фотосессию. Фотосессия – это, конечно, лишнее, но пару фотографий пусть сделает, в некотором смысле дело полезное, чем быстрее народ проникнется реалиями нового мира, тем лучше. Дальше покатил без задержек, единственное, у подъезда припарковаться оказалось невозможно, Бросать авто посреди дороги себе дороже. Если вдруг коллегам понадобится проехать, церемониться с гражданской машиной они не станут, спихнут броней в сторону и поедут дальше. Оно ему надо, лучше чуть больше ногами пройдет. Двор словно вымер, даже бездомных кошаков и вездесущих воробьев не наблюдалось. Все затаились в тревожном ожидании дальнейшего раскручивания ситуации, может, оно и правильно. Поднявшись на этаж, долго колотил в бронированную дверь, пока из квартиры не раздалось идиотское: «Кто там?» «Агния Барто, конечно». «Лен, в глазок посмотреть влом, не боись, он перископный, как у Остапа Ибрагимовича с Федором Ивановичем не получится при всем желании». «Да, брат, как не берущий работник прокуратуры, серьезно подходил к вопросам безопасности. Всегда полагал, что такие, как он, больше всего уязвимы на постоянном месте жительства. Возможно, но достали его все-таки не дома». Ленка открыла двери, видимо, сразу хотела наброситься на Берсенева с вопросами, но, увидев эльфийку, осеклась на полуслове и позволила Игорю самому перейти в наступление. «Какого лешего вопроса через дверь?» Тихо подошла и посмотрела в глазок. «Настя, то, что с ружьем, молодец, но не надо стоять с ним посредине коридора, случись чего, положат обеих одной пулей. И вообще готовьтесь кормить защитника, как только он установит газовый баллон». Оставив ошарашенных его напором студенток, отвел девочку к себе в комнату. Пусть фотографии рассматривает и с котом возится. Заодно окинул хозяйским взглядом то, что большой натащил. Крупы, консервы, вода, отдельно коробка с медикаментами и два десятка пачек с патронами. Все в тему. Блин, а ведь и кот теперь пригодится. Все один к одному. «Игорь, это с тобой эльфийка? Это про нее сегодня говорили?» Нарушила затянувшееся молчание Настя. «Звездец, женщин понять невозможно. Рухнул мир, а ее заботит ушастая девочка. Насчет самоназвания ее народа не готов доложить, так как между нами пока непреодолимый языковой барьер. Можете называть ее Ани. Кто про что говорил, я не знаю, потому как были другие дела, и на слухи времени не осталось». «Какие слухи? Военный, ты уши компотом мыл и косточки из ушей не вытащил? Сегодня по городу разъезжали милицейские машины и по матюгальнику транслировали обращение какого-то органа военного управления к гражданам. Его еще постоянно по радио крутит. У вас что, как обычно, правая рука не знает, что делает левая?» Разбушевалась Настя. «Сударыня, вы неправильно понимаете особенности военной службы. У нас каждый знает ровно столько, сколько ему положено. А про обращение попрошу поподробней, когда прозвучало, о чем шла речь». Оказалось, он все проспал, а может, просто не услышал. В районе нефтебазы жилых домов не наблюдалось, вряд ли туда посылали громкоговорители. Итак, на рассвете, который сегодня случился часов в 9 утра, по городу начали перемещаться милицейские машины с включенными на всю мощь громкоговорителями. Останавливались в жилых кварталах и ретранслировали запись обращения этого самого органа военного управления. Сначала выступил какой-то полковник, который кратко рассказал про перенос в другой мир, про тварей-людоедов в джунглях, про наличие на планете кроме людей как минимум трех разумных видов гуманоидов. Посоветовал в ближайшую пару дней не шляться по улицам без серьезной надобности и держать оружие под рукой. За неподчинение, неповиновение и простое употребление частицы не, расстрел на месте, 3 раза. Потом выступал главный МЧСник. Обещал через пару дней наладить снабжение продуктами и водой, заодно распределить всех по работам, рассказал, что надо делать, как готовить пищу в таких условиях, соблюдать гигиену и не нарушать порядка. Если есть желание, вроде можно и сейчас послушать. Обращение будут транслировать в течение нескольких дней на волне самых популярных радиостанций. Уточнил у девок местную частоту русского радио, настроил на него свою рацию. Действительно, Менг вещал о необходимости сплотиться и самоорганизоваться ради выживания в откровенно враждебной среде. Под конец выступления пообещал паникерам и бандитам расстрел на месте, всем остальным держать оружие под рукой и защищать себя всеми силами. Ну, с таким отношением, может, что и выгорит, хотя сам Берсенев очень сильно сомневался. Таврополь уже давно город чиновников, попробуй, заставь их работать, не бумажки сочинять, которые только им самим и нужны, а реально пахать, хотя бы на строительстве нового водопровода. Похоже, пришло время для массовых расстрелов, которые, как считается, должны спасти родину. После командира выступал МЧСник. Этот без политесов поведал: воды нет, электричества нет, Поэтому все дружно на обустройство уличных сортиров. У кого к завтрашнему утру не будет, останется без пайки. А самых умных, которые найдут способ гадить в стояк, в подъезде или в кустах у дома, выжгут огнеметами. Потому как значительно проще сразу разобраться с парой придурков, чем потом лечить полгорода от кишечной инфекции, которая при несоблюдении элементарных правил гигиены в таком климате обязательно вылезет. Рассказал, как и где строить сортиры, чтобы ассенизаторные машины могли к ним свободно подъезжать и дерьмо выкачивать. Рассказал, как можно воду добывать, но сразу оговорился, что бутилированной воды на складах немерено, и раздачу населению они организуют, собственно, как и жратвы. Кроме того, уже начато бурение колодцев и разрабатывается проект нового водопровода. Короче, от жажды никто не умрет, но оплескаться в ванне на неопределенный срок можно и нужно забыть. Плавно перешел к вопросам выживания в жарком климате при отсутствии благ цивилизации. Поведал гражданам, как экономить воду в организме, правильно питаться и хранить продукты, как с помощью кастрюли с песком и стакана бензина можно приготовить горячий обед на собственном балконе. Говорил долго, Берсенев уже успел подсоединить к плите газовый баллон и озадачить квартиранта к приготовлению ужина, но пока все говорилось по делу. Некоторых вещей Игорь и сам не знал, взял на заметку, однозначно пригодятся. В принципе, создавалось неплохое впечатление, есть люди, у которых есть ресурсы, силы эти ресурсы сохранить и более-менее справедливо распределить. Не совсем понятно, как оно будет на практике. Вот, например, члены местной думы пойдут строить водопровод или защищать город от тварей. Почему-то возникают большие сомнения, а потреблять они хотят значительно больше, не просто чем среднестатистический гражданин, а значительно больше, в смысле берегов не видит. Люди они более или менее узнаваемые, чего им стоит с воплями про нарушенные гражданские права поднять народ против оголтелой военщины, и цель благородная. Вернуть людям свободу, а себе контроль над ресурсами. То бишь те будут в джунглях с тварями резаться, а эти продолжат в тылу жировать. Да, одно дело повязать родную милицию, в сторону которой в последние годы не плевал только самый ленивый, и совсем другое, стрелять в обычных граждан, вся вина которых заключается в отсутствии собственных мозгов. Блин, а ведь шутка про массовые расстрелы, не такая уж и шутка. Насть, а я что-то не видел, чтобы народ места общественного пользования обустраивал. Может, вода пока есть, а может, терпит, будущий юрист удивилась, или ты предлагаешь нам этим заняться. В отличие от дерьма, которое мы постоянно генерим, запасы воды имеют свойство заканчиваться, пожал плечами Игорь, как и места под кустами. А последняя вспышка холеры была всего лишь 5 лет назад. Что по этому поводу думала квартирантка? Узнать не удалось. Раздался жуткий мяв оставленного наедине с эльфийкой кошака, а через мгновение зверек с выпученными глазами влетел на кухню и запрыгнул Игорю на колени. Следом за ним в дверях появилась эльфа. Встретилась с Игорем взглядом и в очередной раз покраснела. Нормально, полчаса прошло, а уже территорию не поделили. Вроде эльфы должны находить общий язык со всеми живыми созданиями. Может, она темный эльф, а по окошку-то она, похоже, вылечила. По крайней мере, разорванная дробью лапа заживала прямо на глазах. Охренеть не встать, может, побочный эффект? Ладно, хоть тема интересная, но оставим до момента, когда девочка хоть чуть сможет изъясняться. Выдвинула из-под стола еще одну табуретку, показал на нее эльфе, пусть сидит под присмотром, да и ужин уже скоро или обед. Похоже, в новом мире придется добавить еще один прием пищи. На обед ужин пустили все то, что не может храниться без холодильника. Борщ, который девчонки спрятали в морозилку, и пельмени. С последними получилось не очень, все же в морозилке уже была плюсовая температура. Ну ничего, ему не привыкать, студентки тоже восприняли это совершенно спокойно. Имелись сомнения насчет эльфийки, но та трескала так, что за ушами трещала. Ленка предложила стопочку, Игорь отказался, оружие и алкоголь – вещи плохо сочетаемые. Нет, если перед соревнованиями стопочку, то все нормально, даже результат чуть улучшится, а на войне ни-ни. К чаю нашлись всяко разные конфеты, видать, во время закупок большой не уследил. Пока принимали пищу, капитан успел вкратце рассказать о случившемся за последние сутки. Странно, но первые вопросы оказались не про воду с энергией, а про магию эльфов. С другой стороны, хорошо, что не про вампиров, и что он может рассказать по этому поводу. Все эльфы, кроме сидящей за этим столом, на Дзержинского 110. Магия, вроде что-то есть. Вот, например, кошку вылечили. Только непонятно, как работает. Игорь уже хотел поделиться со студентками своими соображениями насчет магии. Может, им чего интересного в голову придет, когда в подъезде раздалось 3 выстрела подряд. Вот так, похоже, началось, и пожрать спокойно не дали. Комитетчикам надо было не сводить личные счеты, зачищая город от милиции, а до кучи заняться настоящим бандитием. Встал, накрутил глушитель на пистолет и взвел курок. Автомат пока подождет. Посмотрел в глазок, на их этаже спокойно, подозвал Ленку. Сейчас я выйду, а ты очень тихо и аккуратно закроешь за мной дверь. Главное, тихо. Тебе все понятно, Игорь? Может, не надо, у тебя же рация, давай подмогу вызовем. Разумно, но для кого-то сейчас дорога каждая секунда. К тому же граждане платили налоги для моего обучения и содержания, пора отрабатывать. Берсенев открыл дверь и выскользнул на лестничную клетку, студентка не подвела, дверь закрыла аккуратно. Прислушался, крики раздавались этажом ниже, еще выстрел. И следом тут же оборвавшийся детский крик. Вдох, выдох, он не на войне в сибирской тайге, а в родном городе. Вдох, выдох, если не будет делать резких движений, то в этот раз успеет. Заглянул вниз, вроде никого, держа под прицелом лестничный пролет, начал спускаться. На лестничной клетке второго этажа чисто, только у Смирновых дверь разворочена. Говорил ведь им брат, ставьте железную дверь, стоит копейки, а польза несомненная, сейчас бы пригодилась. Пятясь спиной вперед, из соседской квартиры вышел парень с бейсбольной битой в одной руке, на другую были намотаны волосы соседской дочери. Девушка в отчаянии пыталась зацепиться за дверной косяк, но шедший следом ударил ногой ей по пальцам, и сразу упал с двумя пулями в груди тащившему девушку, хватило одной, в голову. Теперь главное не сбавлять темп, жестом показав соседке оставаться на месте, Игорь бросился к входной двери и, прячась за стеной, заглянул в квартиру. Так, что из дверного проема выглядывали правая половина лица и кисть с пистолетом. Вовремя, в коридор только что вошел еще один бандит и недоуменно уставился на валяющегося подельника. Две пули в грудь отбросили его назад, падая, зацепил зеркало, которое свалилось на пол и разбилось, не выдержав удара. Вот и не верь после этого в приметы, огнестрельное ранение с летальным исходом. Наверное, большее несчастье и придумать сложно. Из глубины квартиры послышался окрик на одном из горских наречий, возможно, интересовались нештатным шумом. За все годы жизни в Таврополе Игорь научился отличать осетинский от аварского, не более. Планировка у соседей такая же, глянул на кухню, никого. Коридор 3 шага, мельком посмотрел в комнату и, не мешкая, всадил 2 пули в незнакомого мужика с ружьем, придавившего ногой соседа к полу. Вся семья в сборе, чужих больше нет. Проход к оставшимся комнатам, на прицел. Сколько было нападавших? Поинтересовался у соседа. 4. Игорь, что со Светой? Капитан уже хотел возмутиться, че он несет, но вовремя вспомнил, что именно так зовут соседскую девочку. Нормально, жива-здорова, отмахнулся Берсенев и, не ослабляя внимания, двинулся на осмотр оставшихся комнат. Мало ли, нет, сосед не ошибся, никого. Однако надо убедиться, что никого не осталось у подъезда, вряд ли соседскую дочку они просто гнали бы по улице. На лестнице жестом показал Светке в квартиру, а сам, контролируя пистолетом пространство, начал спуск. Как оказалось, не зря. Перед подъездом стоял заведенный джип с тонированными стеклами. Причем стоял крайне неудачно, правым боком к подъезду. Для гарантированного поражения водителя пришлось сменить магазин и, прячась за полуоткрытой дверью, полностью его расстрелять. Проконтролировал, нормально, водитель получил 2 пули в плечо и, видимо, хотел выскочить из машины, но схлопотал еще одну в шею и теперь корчился на газоне. Тоже молодой, лет 20. Интересно, это личная инициатива или кто-то из старых и опытных решил с их помощью проверить на вшивость новую власть? Не добивать, не оказывать помощь бандиту капитан не стал, тот сам выбрал свою судьбу. Перегнал машину на детскую площадку и вернулся к соседям, где оценил картину целиком. Итак, 3 выстрела потребовалось нападающим, чтобы разрушить замки. В коридоре их встретил Банька и мертвой хваткой вцепился одному Абреку в ногу. Тогда и прозвучал 4-й выстрел. Старый бульдог получил пулю 12-го калибра в заднюю часть туловища. Как он еще жив, непонятно, но с такими ранами точно никакая магия не поможет. Дальше на пороге большой комнаты на пути встал хозяин дома, но, судя по кровавым следам на стене и полу, получил прикладом по лицу, на чем для него все и закончилось. Плюс еще один вопрос, на который Игорь в прошлый раз не обратил внимания. Некое серое облако, образовавшееся вокруг убитых. Он видел его вокруг тварей и курсантов, погибших в первый день переноса. Тогда не придал значения, слишком много всего свалилось. Сегодня ночью трупы имели место быть, но ничего вокруг них не наблюдалось, а сейчас появилось. Возможно, все дело в освещенности, ХМ, очень возможно, потому что свечение вокруг людей видно только при нормальном освещении. Причем неважно, светит местное солнышко или фонари в училище, однако звездного света для этого дела не хватает. Что сказать, по части сюрпризов новый мир не уставал радовать, теперь требовалось послушать, чем порадуют соседи. Николай Сергеевич, вы как? Минус гордости 3 зуба, в остальном цел. Если не секрет, конечно, почему начали с вас? Поинтересовался капитан. Да понимаешь, странное дело, требовали от меня хлеба. О, вы наконец дослужились до директора хлебозавода, сейчас для таких должностей эффективные менеджеры из столицы есть. Как был главным технологом, так и остался. Странный ход, по здравым размышлениям вообще бредовый, отметил про себя Игорь, даже если взять его дочь в заложницы. Ну кто такой главный технолог? Человек, отвечающий за количество химикатов в булке. Вы их знаете? Первый раз вижу. Который меня тащил, Искандер Махмудов, подала голос баюкающая руку Светка, мы с ним на первом курсе учились. Собственно, уже не суть. Главное, до обычных граждан наконец-то дошло, в какой заднице они оказались, и они начали действовать в меру своего понимания. Дикие земли, Таврополь, столкновение. Жизнь всегда дает разумному шанс стать властелином своей собственной судьбы. Но самое сложное, это не воспользоваться им, а понять. Вот он, и немедленно действовать. Так говорил ей отец, когда они виделись последний раз. И совершенно точно, это был именно тот самый случай. Аня поняла это сразу, как только человеческий мастер начал работать. Нет, никогда он голой рукой, без всякой магии, прибил черного орка, в конце концов, управлять внутренней силой может любой разумный, а уж от мастера магии иного и не ожидалось. Настоящая работа началась в той странной машине, мчащейся по незнакомому лесу. Другие пленные, видимо, приняли его работу за сумасшествие. Идиоты, такую ауру, как у человеческого мастера, отлично видно и в ошейнике. Мастера тем и отличаются от обычных магов, что никогда не сходит с ума. Мастерство и безумие – это две стороны одной монеты, и они никогда не могут быть вместе. Просто мастера идут к своей цели по своей безжалостной дороге, и им плевать, понимают окружающие их поступки или нет. По-хорошему, все присутствующие должны были не устраивать истерику и злить ученика мастера, а упасть на колени и униженно просить принять их самих в ученики. Трусливые идиоты не заметили, как человек, пропуская ее через собственную искру, преобразовывал его в энергию. То, о чем уже сотни лет рассуждают все маги Лиины, человеческий мастер сделал легко и непринужденно. Вот он, ее шанс. Что бы ни случилось, она станет ученицей мастера. Вроде все складывалось неплохо. Мастер сразу заметил в ней потенциал и выделил из остальной массы пленников, весьма посредственных магов. Несмотря на свою рану, он сам носил ее на руках, хотя ее раны были совсем пустяковые. Видимо, он сам не ожидал встретить столь юного эрмагистра, когда снял с нее ошейник, то от удивления плюхнулся на задницу. Ей, конечно, полноценному владению собственной силой еще учиться и учиться, но все же резерв у нее просто невероятный для ее возраста. Кстати, ошейник и путы сняли только с нее, и помощь целителя была оказана ей одной. Помощь, правда, никакая, да и человек, пытавшийся ее вылечить, не то что целителем, простым магом не являлся, но опять же из всех выделили ее одну. Потом были короткая поездка по совершенно фантастическому городу и, по всей видимости, городской военный лагерь, где мастер проходил службу. И снова ее выделили, остальным пленникам заклеили рты прозрачной лентой и заперли в комнате с железной дверью, а ей предложили поесть. Общались исключительно жестами, ни одного из распространенных на линии языков люди не знали. Согласилась, разумеется. Еда, понятное дело, вкусовыми изысками не поражала, но оказалась сытной. Так, наверное, и должно быть в воинском лагере. Ах да, после того, как ее отбили у гоблинов, перемещалась она только на руках у людей. Странно, конечно, даже мелькнула мысль, что это отец сотворил им столько золота за ее спасение и что с нее теперь пылинки сдувают. Мечты, конечно, люди явно никогда прежде не видели представителей старшего народа. Даже мастер с удивлением их рассматривал. Нет, отец не доверил бы ее спасение человеческим наемникам, которые никогда эльфов не видели. У него для этого специальные каратели имеются. В казарме ее отнесли не в кладовку к пленникам, а в кабинет мастера. Тот оказался точно таким, как она его представляла и каким он был у матери. Очень маленький, с минимальной отделкой. Ничего лишнего, два составленных впритык стола, кресло и два стула для ученика и помощника, старый диван, сейф, полка с книгами, шкаф для одежды. Мать рассказывала, что все разумные, достигшие мастерства, не обращают внимания на украшательство и прочую ерунду, это им просто неинтересно. Единственное, на столе имелось несколько странных приспособлений, назначение которых она определить не смогла, скорее всего, артефакты, нужные мастеру для работы. Довольно долго они просто сидела на диване в полном одиночестве, мастер с помощником занимались со своими подчиненными, а ученика отослали еще раньше. В общем, о ней на время забыли. Она уже успела залечить ноги и подремать, когда мастер вернулся со своим учеником, нагруженным вместительным рюкзаком. Оказалось, посылал его за дополнительным снаряжением, но не для себя, а для него. Себе взял одну широкополую шляпу, такую же пятнистую, как и остальная форма, и один из амулетов связи, второй отдал ученику. Очень интересные амулеты, таких она никогда не видела, и совершенно непонятно, как работают. Ни магии, ни внутренние силы они при их проверке не использовали. Ладно, Аня могла не понять работу мастера, но ученик был словно открытая книга, все его действия отражались в ауре, и он точно силой не пользовался. Мастер не забыл и про нее. В небольшом рюкзаке ученик принес ей целый ворох одежды, такой же пятнистой, как у них. Простая, удобная, добротная, как и положено военной форме. Кстати, еще один хороший знак. Никаких амулетов на людях она не засекла, значит, нежить и големы реагируют только на внешний вид воинов. Соответственно, выдав ей комплект формы, они тем самым показали, что не ограничивают ее в перемещениях по лагерю, выказали свое доверие. В приподнятом настроении она принялась перебирать остальные подарки, которые ее несколько озадачили. Ну, допустим, с расческой и зубной щеткой с экзотическими фруктами понятно, а для чего ей многочисленные пакетики с тюбиками неясно. От некоторых шел весьма странный запах, приятный, но точно не еда, возможно, благовония или масла для тела. Надо будет уточнить. Еще несколько озадачило нижнее белье, уж очень откровенное, если бы не пятнистая расцветка, как у формы, подумала бы, что предназначено для жрицы богини любви. В принципе, по сравнению с перспективой оказаться на темном алтаре жизнь начала налаживаться, еще бы помыться, ну, можно просто воды, а то запашок от нее, и переодеваться нет желания, не хочется одежду пачкать. К счастью, мастер не упустил и такую мелочь, поставил задачу своему ученику организовать ее помывку. Тот жестами объяснил, она подтвердила согласие, взяла полотенце и комплект чистой одежды, показывая, что готова, но тот непонимающе смотрел на нее. Потом хлопнул себя по лбу и принялся жестами объяснять предназначение пакетиков и флакончиков, среди которых самое большое удивление вызвал пакет с мылом. Упаковка была сделана настолько качественно, что возникал законный вопрос, а как соотносится стоимость упаковки со стоимостью самого продукта. Но самый большой шок она испытала, когда ученик привел ее в душевую. Не просто бак с водой, откуда она льется самотеком, а полноценная душевая на 6 разумных, где вода подавалась снизу по трубам. Два крана, видимо, предполагалась возможность подачи горячей воды, но она, к сожалению, отсутствовала. И все это великолепие в обычном воинском лагере. В обычном ли? Странное оружие, машины с амулетами, работающие непонятно от чего. Причем все это находится в весьма немаленьком человеческом городе посреди диких земель. Опять же, с гоблинами у них отношения не слишком дружественные, вышибают мозги друг дружке без лишних разговоров. Что вообще происходит? Закончив с водными процедурами и переодевшись в чистое, нашла ученика, сидящего в коридоре и переговаривающегося с учителем посредством амулета. Да, никакой магии. Ученик с подозрением осмотрел ее зажившие ноги, жестами поинтересовался, может ли она идти самостоятельно. Какой вопрос? У нее всего лишь кожа была содрана, а не ступни отрублены. Вернувшись в кабинет мастера, Аня наконец-то увидела в действии одно из устройств, находившихся на рабочем столе. Что это такое, она так и не поняла, но вещь, безусловно, стоящая. Мастер сидел за столом и быстро перебирал пальцами по черной панели с нанесенными на ней символами, потом пощелкал кнопкой на лежащем рядом устройстве, и из третьего артефакта с жужжанием вылезло несколько листов, испещренных такими же незнакомыми символами, после чего обратил свое внимание на нее, коснувшись своей силой. Очень приятное ощущение, словно она дома и мамы рядом. Конечно, они же оба мастера. Жалко одно, все быстро закончилось. Мастер переговорил с учеником и отправился по своим делам. Тот же посадил ее в учительское кресло и начал показывать, как работает устройство с кнопками. Устройство оказалось очень сложным артефактом иллюзии, тоже работало без использования силы владельца и даже вообще без магии. Как такое возможно, непонятно, но при работе чувствовались колебания, как при очень далекой грозе, и еще что-то тихонько шумело в ящике под столом. Оп, а ведь амулеты связи при работе чувствовались примерно так же. Еще одна загадка. Однако, несмотря на всю сложность устройства, поладить с ним оказалось проще простого. С помощью одного устройства с колесиком и двумя кнопками можно было управлять иллюзией, воспроизводя ранее записанные образы, музыку или картинки. Музыка и образы иногда попадались неплохие, но по большей части встречались странные, картинки заинтересовали сильнее. То, что было на них изображено, точно не существовало на Лиине. И как это прикажете понимать? В конце концов, этот длинный день, полный новых впечатлений, сломил ее, глаза начали слипаться, и Ане пришлось сделать над собой нешуточное усилие, чтобы не заснуть прямо за столом, никак не могла оторваться от столь занятного артефакта. Воистину все познается в сравнении, диван был старый и продавленный, но сейчас показался ей лучшим диваном на свете. Пару раз она просыпалась, когда возвращался мастер и касался ее своей силой. Во второй раз он сделал это так нежно, словно она его родная дочь, и в то же время она почувствовала, что он с ней прощается. Прощается, вот уж нет, сон как рукой сняло. Одно дело находиться рядом с мастером, а другое – попасть в руки к обычным людям. Мастер никогда не потащит разумного на алтарь и не сделает из нее игрушку для удовлетворения своих низменных желаний. Будет нужно, он, конечно, и убьет ее, и запытает до смерти, но никогда не сделает этого ради удовольствия или сиюминутной прихоти. Чего не скажешь об остальных. Как показала практика, даже дружественная Имтиана не может считаться безопасным местом для юной дроу. Бежать за мастером, попытаться пообщаться с ним образами, нет, опрометчивое решение, она сама убедилась, его магия совсем другого плана, как он отреагирует, если недавняя пленница гоблинов попытается связаться с ним зовом, не размажет ли ее по центральной площади воинского лагеря, очень может быть, тем более что он сам удивился ее магическому потенциалу, да, плохая идея. Так, что же придумать? Жаль, в изначальном языке она не очень, попробует написать свою просьбу, и может получиться такая двусмысленность. Или лучше вообще не дергаться, в свой кабинет он все равно вернется. Дождаться его здесь, получится ли? Скорее всего, он ее передаст надзирающим, или кто у них такими вещами занимается, точно. Если она сможет ускользнуть от надзирающих, то шансы попасть к мастеру в ученики, безусловно, повысится. Все разумные в ошейниках, перемещение скорее всего, в пределах города, вряд ли для конвоирования пришлют толковых магов. Скорее всего, как везде, один боевой маг и несколько обычных воинов. С их оружием можно составить конкуренцию магу даже на средней и дальней дистанции. Маг будет, вероятнее всего, не знающий да опытный, а просто быстрый и с хорошей реакцией, другой для такой работы не нужен. Да, наверное, так и сделают. А это значит, у нее есть неплохие шансы переиграть надзирающих.